Глава 15. Ася Чебрец. Гриша действительно был с дядей. Я редко его видела, хотя знаю, что отец с ним дружен с самого детства. Много историй рассказывал, пока еще бабушка была жива. Это было хорошее время. Может быть, потому что он ее боялся, делал вид, что нормальный, а потом ее не стало, и его понесло. «Хорошее платье», — говорит Нестор Павлович, когда мы садимся, наконец, в машину на заднее сиденье. Я вижу, что Гриша хочет взять меня за руку или положить ее на колено, но не решается. Только часто дышит и еще чаще шепчет. «Ты будешь самой красивой невестой». «Спасибо, я его сама шила». «Это правильно. Женщина должна уметь шить». «Почему должна?» Вырывается вопрос, и я тут же рот закрываю. «Ну вот что со мной? Может, просто зла, что дядя Гриша ни разу не предложил меня подвести, или мне запах хлорки не нравится, которым пропахла вся машина? Я от него уже два раза чихнула». «Так повелось, Асенька, что у мужчины есть обязанности, как и у мужчин, конечно. Думаю, отец доступно объяснил себе обо всем об этом». «О да, можно сказать, ежедневно вбивал в меня эти сакральные знания». Отворачиваюсь, все таки отпихиваю руку Гриши, решившего посягнуть на мое личное пространство. «Это хорошо. Ты очень хорошая девочка. Гриша отзывается о тебе только с лучшей стороны». «У медали всегда две стороны». Бурчу под нос, невольно вспоминая, что почти согласилась на секс без обязательств. Сказать бы этим святым людям, шокировать их, было бы забавно. Мы, наконец, подъезжаем к школе, которая сегодня кажется особенно красивой. Может быть, потому что вижу ее последний раз? Может быть, потому что я сегодня впервые войду туда красивой? Гриша помогает выйти из машины, берет меня под руку. Мы вместе вышагиваем по лестнице под тяжелым, хоть и одобрительным взглядом его дяди. Но больше меня волнуют не он, а окружающие. Они меня словно впервые увидели. Словно не учились со мной на протяжении 11 лет. Словно не травили за бедность, за внешний вид. По спине ползут колючие мурашки, когда я сбоку на парковке замечаю машину Демьяна. Нет, я старалась не для него, но хочу увидеть, заметит ли он меня теперь. После целого месяца молчания. После целого месяца игнора. Он заговорит со мной? Вспомнит, что мы должны были танцевать вальс. Что он обещал мне. Да вряд ли. Потому что я уже вижу, как плотно он прижимает к себе Милену, а мое платье по сравнению с ней просто убожество. Бледное, плохо сшитое, может быть, даже слишком закрытое. Ее платье – настоящий бриллиант среди кучи мусора. И не важно, что внимание учеников обращено на меня, не важно, что сам Демьян внезапно поворачивает голову, словно поняв, куда все смотрят. Он цепляется за меня взглядом, словно крючок цепляется за рыбу, словно сеть цепляется за корягу. Не отцепить, как ни пытайся. Я и сама двинуться дальше не могу. Рука на локте Гриши как-то резко становится неуместной, особенно когда Демьян после короткой фразы «Милене» идет сюда. Он шагает по коридору из людей, а у меня сердце в пятки уходит. Хочется рвануть назад, хочется глаза закрыть и исчезнуть, а я только могу стоять и хлопать впервые накрашенными ресницами. Могу только смотреть в его серьезное лицо. Он подходит непозволительно близко, даже не замечает Гришу. Тот что-то говорит, но слишком тихо, я не слышу. Слышу только, как сердце долбится о ребра, словно узник в камере. Слышу, как запах Демьяна проникает в поры, отравляет кровь адреналином. Слышу, практически как волосы на затылке шевелятся. Он тут всего секунду, а ощущение такое, словно мы тут стоим уже не меньше часа, совокупляясь взглядами. Не оторвать. А сейчас я прошу наших выпускников встать на вальс. Со слезами в голосе говорит наш завуч. Демьян не спрашивает, просто берет меня за опустившуюся руку, просто тянет на себя. «Она танцует со мной!» Пытается все еще влезть Гриша, а Демьян бросает на него лишь короткий взгляд. «Попробуй отбери!» Усмехается Демьян, тащит меня в центр зала, словно хочет скрыться за толпой сверстников. Спину жжет от ядовитого взгляда той, кого он оставил. Той, с кем он должен был танцевать. «Демьян, Милена...» «Это такая игра в имена? Тогда я следующий». Наклоняется он и, почти касаясь губами, шепчет. «Ася, Ася, Ася». Он скользит по платью, будоража сознание, накрывает обнаженную спину, обжигает касанием. Тянет к себе, плотно прижимая к своему твердому телу. Везде твердому. Я с ужасом ощущаю, как его плоть давит в области живота, как вибрации его сердцебиения отражают мои собственные, а его губы слишком близко. «Зачем ты это делаешь?» Только и спрашиваю, когда он почти касается моих в очередном повороте под взглядом толпы. «Потому что хочу». «А если нельзя?» «Забей на стереотипы. Делай только то, что хочешь. Пока нас не накажут, мы свободны».